Глава 9. Наутро у меня болело все, от головы до гудевших ног. Решил отнестись к этому по-философски. Болит, значит, еще жив. Разлеживаться было некогда, поэтому, постановая, я поднялся с жесткой лежанки и окунулся в производственный водоворот. Гномов пришлось ломать через коленку. Сросшееся с консерватизмом врожденное упрямство поддавалось плохо. И все же мое яростное нежелание еще раз лезть в гости к ящерам без серьезной подготовки оказалось сильнее. В мастерских началось производство сразу трех танков новой конструкции. Теперь стрелковая башня там была только одна, зато появились по два крана и, соответственно, две лепестковые цистерны. Кроме этого, имелась еще одна цистерна, которая питала водой целую сеть распылителей по всему корпусу. Для такого количества техники пришлось расширять и предбанник. Под прикрытием бронспойтов каменщики начали строить защитную стену практически на выходе из тоннеля в следующую пещеру. Как бы мне ни хотелось этого избежать, пришлось привлечь легионеров и добровольцев из гномов. Для начала я затребовал к себе мастеров-стекольщиков, и после трехчасовой ругани удалось выяснить, что с добавкой розового хрусталя с большим трудом можно выплавить огнеупорное стекло. Это серьезно удешевит производство скафандров, а значит, есть возможность увеличить их количество. Да и видимость немного улучшится. Параллельно с производством защитной амуниции шли тренировки будущих огнеборцев. Отправленные на галеру легионеры были возвращены обратно и теперь проходили переподготовку. Разведчики учились использовать сетеметы, а штурмовиков обучали обращению с гротескно выглядевшими копьями. Конструкция больше напоминала метлу с остальными прутьями, которые предназначались больше для обороны, чем для нападения. Со стрельбой у разведчиков шло не очень, так что пришлось их разбавлять добровольцами из гномов. После того, как все три брата-танкиста получили по ордену от короля, от желающих отбоя не было. Также гномами комплектовались экипажи трех новых танков, пяти танкеток и паровой машины. Явно подстегнутая страхом от недавнего приключения, моя фантазия разродилась целой серией проектов. Танкеткой я назвал небольшую гусеничную машину с кабиной на одного гнома и закрепленными прямо на куцей башенке сетеметами системы БС-2. Вторая модификация башенного сетемета имела большие габариты и оснащалась пристегнутым к сети тонким тросом. Таким образом, можно было сразу же буксировать пойманного ящера ближе к танку. Аппарат, получивший название «паровая машина», я делал по чистому наитию, предчувствуя проблемы, с которыми мы наверняка столкнемся. Это не был дар предвидения, а еще один намек на пережитый в узких коридорах страх. Как ни странно, мы справились даже раньше срока. Через две недели все 9 машин были готовы, как и защитные комплекты на 40 легионеров и 25 гномов. Патриарх Оска явно решил пойти ва-банк. Наличие слезы что-то поменяло в статусе клана Урум, так что после яростных, но быстрых переговоров в него влились еще два младших клана, и вся эта толпа занялась работой над моим проектом. День главного наступления начался, как и все важное в этом королевстве, с яростной ругани. Я уже успел привыкнуть к подобному ходу дел, так что с иронией поглядывал, как грызутся между собой патриархи и как на них орёт Турбо, явно наслаждаясь такой возможностью. Раньше он даже подумать о подобном не мог, так что пусть радуется. Тем более я уже успел понять, что у гномов любой скандал всегда заканчивается не затаённой злобой, а конструктивным решением. У людей так никогда не получается. Мы всегда выносим даже из самого уравновешенного спора затаённую злобу на оппонента. Так что у гномов есть чему поучиться. «Вы закончили?» — спросил я у охрипшего Турбо. «Дурак, Патакун Ломанах!» Явно вдогонку злобно выплюнул из себя первый префект и с улыбкой повернулся ко мне. «Да, закончили. Они хотели оставить себе часть добычи». «А вот твое Ломанах — это то, о чем я подумал?» «Откуда мне знать, о чем ты там подумал?» «Это значит никогда!» «Ну и ладненько. А то мне показалось, что они вообще разговаривают одним матом. Ну, если все утрясли, начинаем». «Начинаем!» — коряво заорал Парко-танкист, которого старым, вечно смешившим меня прозвищем, теперь называл только Турбо. Да еще иногда братья подкалывали. Масса немного неуклюжих в скафандрах бойцов зашевелилась и длинной вереницей потянулась к отсекающему влагу порталу. Впереди в облегченном варианте скафандров шли гномы-танкисты. За гномами двинулись легионеры, которые разделились на три части — щитоносцы, сетеметчики и пикинеры. Благодаря тренировкам к сковывающим движения скафандрам парни уже привыкли, так что тяжелые цельнометаллические щиты, трубы сетеметов и похожие на длиннющие метлы пики держали уверенно. «Ну, пора и нам». «Ты точно готов?» — спросил я у Турбо, который был экипирован точно так же, как и я. «Нормально», — проворчал мой друг. «Ты же сам сказал, что у меня хорошо получается». Так оно и было. К общему удивлению, у префекта прорезался талант водителя. Причем лучше всего он управлял шустрой танкеткой, но на такой опасный участок я его пускать не собирался. Так что Турбо поведет паровую машину, а я буду при нем пассажиром и стрелком. Когда почти все втянулись в портал, я повел плечами и захлопнул забрало шлема. Новая модификация скафандра была намного удобнее старой. Внешне она напоминала амуницию Юрия Гагарина. И двигаться было легче, и обзор значительно улучшился. Благодаря стеклодувам мы получили прозрачное стекло большого размера с едва заметным розовым оттенком. Как и у земного аналога, у скафандра имелся еще один защитный экран из менее прозрачного, но более жаростойкого стекла, который пока был убран внутрь шлема. Подачу воздуха внутрь скафандра мы тоже модифицировали. Специальный рычажок на шлеме при верхнем положении перекрывал патрубок от баллонов и открывал внешний воздухозаборник с фильтрами. И наоборот, в нижнем положении внешний воздух отсекался и автоматически открывался баллон. От второго баллона с водой мы отказались, толку от него никакого. Как только мы прошли сквозь пелену портала, так сразу накатило ощущение тесноты. На небольшом отрезке межпещерного тоннеля собралась куча народу. Также здесь стояли 4 массивных танка и 5 компактных танкеток. Гномы уже расселись по танкам, так что ждали только нас. Паровая машина стояла у самой баррикады с порталом, поэтому погрузка много времени не заняла. Паровик от остальных танков отличался лишь тем, что был оборудован не одной, а двумя парами сферических баков, которые не имели лепесткового приемника. К тому же на нем была лишь одна стрелковая башня с бранспойтом вместо сетемета. Внутри паровика Турбо тут же уселся на водительское место, а я забрался на сиденье стрелка. Тульку и новичок Зуку присели на скамью у заднего люка. У них сегодня особая роль, да и то, если придется пускать наш паровик в дело. С убранной боевой заслонкой вид из башни открывался прекрасный. После встречи с ящером, так сказать, лицом к морде, я распорядился оборудовать прозрачным стеклом и амбразуру. По крайней мере, это даст время спокойно закрыть заслонку. Разработать нормальную связь мы так и не смогли, поэтому пришлось действовать по старинке. Так что я поднял руку к расположенной над головой панели и нажал на вторую кнопку. Всего их было 12. Все управление паровиком было у Турбо, поэтому он произвел нужные действия, и машина издала протяжный гудок. Тут же вздрогнули и начали открываться массивные ворота. Включившиеся прожекторы всей нашей техники залили пространство ярким светом. Сначала мимо выстроившихся у стен легионеров вперед двинулись танки. Передовым управлял Ваку. Второй вел Парку, который сам попросил отдать брату право вести колонну. Как только танки выползли в пещеру, за ними потянулись пехотинцы, образовав вокруг техники защитный периметр. Благодаря новой задумке танки получалось сделать намного легче. А вот танкетки защитили по максимуму, но тяжелая броня не помешала им рвануть вперед как тараканам. Похожие на мыльницы танкетки пока не отбегали далеко от более крупных собратьев, но находились вне оцепления легионеров. Турбо без команды направил паровик вперед. После прохождения ворот обзор резко увеличился. Вдобавок к фарам на танках стены и прожекторы освещали почти треть огромной пещеры. И пока нигде не было видно ни одного ящера. Или у них пересменка, или же мы с троицей братьев успели напугать всю эту огнедышащую живность. Чуть вильнув в сторону, передовой танк подъехал к скрюченной тушке ящера, которого мы утопили первым, а затем выкинули за ненадобностью. Он так и остался лежать на обочине главной дороги. Одна из двух башен шустро зацепила тушку и забросила в специальную сеть между сферическими баками. В этот раз мы решили на всякий случай не разбрасываться трофеями, хотя и места в грузовых отсеках было не так уж много. Второй трофей находился чуть дальше дома, в который наш первенец врезался на пути обратно. Ваку не стал задерживаться на местах нашей боевой славы и быстро проехал мимо самого первого танка. Нажатием кнопки я попросил Турбо остановиться у растерзанной машины. Ящеры явно разозлились, и сейчас эта боевая черепаха была похожа на цель, которую используют на танковых полигонах. В бортах зияли как минимум 2 десятка прожженных отверстий и даже пара здоровенных дыр, которые могли легко пробраться ящеры. «Ох, и вовремя же мы убрались из этого прилового гроба!» Не успел я оторвать взгляд от пришедшей в негодность груды железа, как впереди полыхнуло красным, и сквозь стекло шлема донесся ослабленный звук ревуна. Началось. Ящеры явно решили повторить свой первый успех и все разом набросились на передовую машину. Закрепленные за этим танком легионеры отошли к застывшим танкам и закрылись щитами, образовав защитный круг. Щиты удерживали низкорослые разведчики, а часть штурмовиков поверх их голов своими вениками пыталась остановить рвущихся вперед ящеров. Если бы на этом возможности Декурии и ограничились, все закончилось бы плохо, но происходящее было лишь частью задумки. Пучки стальных прутьев с крючками на концах не только мешали ящерам проскользнуть ближе к щитам, но и не позволяли им отскочить назад. А такие попытки были, особенно когда сработали распылители на броне. Передовой танк внезапно окутался целым облаком водяной пыли. Ящеры возмущенно завизжали. Еще больше визга добавилось, когда сработали сетеметчики. Дикие по-прежнему были отвратительными стрелками, но промахнуться с 5 метров широкой сетью по немаленькой цели не могли даже они. Вдобавок четко сработали гномы с танковых башен. За несколько секунд в цепях оказалось не меньше 2 десятков ящеров, и 2 крановых захвата на танке не справлялись с работой. На помощь Вака тут же бросились собратья. Чуть не завалив легионеров, еще 2 танка подскочили ближе, и началось массовое утопление ящеров. Увы, даже 6 баков не хватило, и больше половины тварей вырвалось из сетей. Огненные твари явно не были тупыми и попытались сбежать. И тут в дело вступили танкетки. Они как тараканы рванули в улочки между домами, опасно подпрыгивая на завалах. Вот идиоты. Как ни вбивал им в головы тактические правила, азарт оказался сильнее гномий осторожности. Оно и неудивительно. Накипело у бородатых за все это время. Через минуту одна из танкеток выскочила обратно. Башенка, по бокам которой закреплены 2 СБ-2, сейчас была повернута назад. От нее шел туго натянутый трос, на конце которого в сети, как огромная рыба, бился ящер. Танкетка с натугой, иногда пробуксовывая, тащила свой улов. Клубок с ящером бился о стены полуразрушенных домов и лежащие на дороге камни, что явно мешало его попыткам прожечь цепи. Шустро, практически с заносом, танкетка подскочила к 3-му танку, и не менее шустрый крановщик быстро цапнул 3-палым захватом визжащего ящера. Опьянённый успехом водитель танкетки кое о чем забыл, так что когда кран поднял захват, танкетку поволокло по дороге за трос, все еще прикрепленный к башенке. Опомнившийся наездник скоростной машины дернул за соответствующий рычаг, и труба сетемета отвалилась от башни. Ее тут же заменил выскочивший из большого танка гном. Еще 2 танкетки также приволокли ящеров, но только одной удалось довести свой улов до большого танка. Второй потерял ящера, так сказать, у финишной черты. Увы, не у всех получилось так быстро и удачно. 4-я, выскочившая из проулка танкетка, была пуста, но привезла за собой целую свору тварей. Вид у машины был до нельзя потрёпанный. Удивительно, как ящеры вообще не прожгли броню. Гостей встретили радушно, и уйти удалось только 3 ящерам. Остальных упаковали и утопили. Водителя танкетки пришлось вытаскивать с помощью легионеров. Судя по тому, как машина ткнулась носом в трак большого танка, гном успел доехать до своих на последних крохах сознания. К счастью, герой отделался только несильными ожогами и пока был перемещен к нам в паровик. Увы, 5-я машина так и не вернулась. Через некоторое время групповая вылазка 3 уцелевших танкеток закончилась буксировкой искорёженной машины. В том, что внутри мы найдем мертвое тело, можно было не сомневаться. Эйфория первой схватки схлынула, и мы приступили к размеренной работе. Через час черепашьим шагом удалось добраться до противоположного конца пещеры. Затем был еще один переход обратно по главной дороге, после чего пришел черед зачистки боковых улиц и домов. Ящеры правильно оценили обстановку и забились в узкие коридоры домов и подвальных мастерских, в которые мы пока не совались. Я уже подумывал, что через полчасика можно дать людям Лурка Секиры разрешение прокладывать трубопровод, когда заметил, как мимо нашего паровика пробежала группа гномов без скафандров. «Ну и что творят эти идиоты?» Возникло желание раздраженно сплюнуть, но не было такой возможности. Недовольно заворчав, я перебрался к верхнему люку и наполовину вылез из крыши танка. Как раз вовремя. Мимо проходила группа воинов-гномов во главе с Лурку. Взгляд по сторонам показал, что непосредственной опасности нет, так что можно поднять стекло шлема. «Лурко, еще рано!» Ответная тирада гнома напомнила мне, что нам не суждено понять друг друга. Пришлось спускаться и стучать турбо по шлему. Через минуту мы с генералом все же сумели провести осмысленную беседу. «Скажи ему, что еще слишком опасно!» Выслушав ответ Лурку, Турбо сказал. «Он говорит, что и раньше ходил в атаки на ящеров, а сейчас не видит необходимости ждать!» Что ж, в чем-то он прав. Чем раньше мы сумеем закупорить вход в пещеру, тем скорее начнем зачищать новую. Отмахнувшись от гнома, я просто принялся наблюдать за прокладкой трубопровода. Гномы шустро соединяли толстые трубы между собой. Затем над стыком склонялся один из мастеров с каким-то прибором. Несколько скупых движений, и гном шел дальше. Минут через 20 настал наш черед внести свою лепту в разворачивающееся действо. Турбо направил паровик ко входу в следующий тоннель, и под прикрытием торчавшего из моей башенки бронспойта каменщики начали строить защитную стену, пока только с небольшой дверкой. Не знаю, настолько ли впечатлило ящеров наше стремительное наступление, но атака на строителей была только одна. Из темноты тоннеля выскочили три словно тлеющих силуэта. А затем появились осветившие стены протуберанцы. Но они быстро потухли, когда навстречу ударила струя воды. Я поводил бронспойтом, пытаясь поймать юркого ящера, но все три твари, как ошпаренные, умчались в темноту. Через полчаса стена дошла до потолка, и заняли свои места стационарные бронспойты. Так что мы могли вернуться в отвоеванную пещеру. Вставшие на боевое дежурство гномы начали строить вторую стену, чтобы обезопасить себя с тыла. В ней уже готовилось место под отсекающий лишнюю влагу портал. В пещере локальные бои переходили в следующую фазу. Как я и предполагал, попытка выковырять ящеров из тесных коридоров на нижних уровнях ничем хорошим не закончилась. Своим я приказал туда даже не соваться, а вот несколько гномов, понадеявшись на скафандры, полезли вниз. Итогом стали три скафандра, разорванные клыками ящеров, и, соответственно, три обгоревших трупа внутри. Я не стал устраивать парку разнос, а просто перешел к следующей части плана. После моей команды Тульку с напарником покинули нашу машину через заднюю дверь. Тульку тащил за собой разматывающийся шланг из плотной ткани с приловыми нитями, а Зуку нес на плече похожую на щит конструкцию. Стандартизация — великое дело, краеугольный камень цивилизации. Именно поэтому в великом будущем гномов я не сомневался. А пока данная особенность подгорного народа помогла нам подготовиться к изгнанию тварей из нижних уровней. Что именно происходило внутри дома, я не видел, но благодаря тренировкам знал. Сейчас под прикрытием низкорослых разведчиков Зуку накрывает стандартную шахту спуска на нижние уровни щитом, прижимая его упирающимися в потолок стальными штангами. После этого Тульку закрепит к специальной форсунке на щите развернутый шланг. Нарисованная моим воображением картинка практически полностью совпала с реальностью. Из дома выскочил Тульку и махнул рукой. Ну что же, пора. В ответ на мой сигнал Турбо запустил ревун, и отряды легионеров и гномов заняли свои места. Внутри нашей машины заклокотало. Под воздействием артефактов вода в больших баках, которая уже была разогрета практически до состояния кипения, выдала ударную порцию пара. Шланг раздулся, как обожравшийся удав. Несколько минут ничего особого не происходило. Мне уже начало казаться, что затея была слишком наивной, и пар превратился в конденсат, осев на стенках подземных коридоров. Но из дома по соседству послышался дикий визг, и в клубах пара оттуда вырвался ящер. Казалось, он задыхается. Так оно и было. Водяная взвесь пагубно действовала на его легкие, или что там у него отвечает за забор кислорода из воздуха. Некоторое время твари еще могли дышать паром, но не очень-то долго. Легионеры отреагировали молниеносно и быстро спеленали тварь. Через несколько секунд ее визг затих в одном из баков ближайшего танка. Еще часов 5 мы гоняли ящеров по уже захваченной нами пещере. Пришлось раз 10 заполнять баки паровика, потому что мой план хоть и был удачным, но все же имел кучу слабых мест. Порой ящеры выскальзывали из одного дома, чтобы скрыться в уже очищенных подвалах другого сектора пещеры. Радовала лишь работа трофейной команды. Сначала мы пытались как-то содрать шкур с задубевших тел ящеров. Но затем гномы предложили просто крошить ударами молотов превратившуюся в уголь плоть и высыпать ее через обрубок шеи, а потом плющить шкуру в удобное для транспортировки состояние.